моя рука, дрочит левая рука, как бы мне сейчас совсем не обкончаться. Виновата в этом ты, жалко, что не дал пизды. Ладно, сука, уходи, хватит ругаться. Губы нежные, вспоминал твои, а теперь один, словно на мели. А тебе одной буду видеть сны, из тебя во сне я сниму трусы. Для меня так будет лучше. Дрочит правая рука, дрочит левая рука, как бы мне сейчас совсем не обкончаться. Виновата в этом ты, жалко, что не дал пизды. Ладно, сука, уходи, хватит ругаться. Он к тебе придет, он тебя найдет, и потом нагнет, а потом начнет. Он совсем другой, не такой, как я. Только жалко мне, все же ты моя. Я ему отрежу яйца, яйца, яйца, яйца, яйца. Дрочит правая рука, дрочит левая рука, как бы мне сейчас совсем не обкончаться. Виновата в этом ты, жалко, что не дал пизды. Ладно, сука, уходи, хватит ругаться. Дрочит правая рука, дрочит левая рука, как бы мне сейчас совсем не окончаться. Виновата в этом ты, жалко, что не дал пизды. Ладно, сука, уходи, хватит ругаться. Дрочит правая рука, дрочит левая рука, как бы мне сейчас совсем не окончаться. Виновата в этом ты, жалко, что не дал пизды. Ладно, сука, уходи, хватит ругаться. Правая рука, совсем виновата в этом ты, жалко, что не дал пизды. Ладно, сука, уходи, хватит ругаться. Не обкончаться.